Управленческие решения не должны подрывать доверие и взаимное уважение. Toyota считает сохранение рабочих мест в ассоциированных компаниях частью своих обязательств перед обществом. В 60-е годы США обложили импортируемые грузовики дополнительным 30-процентным налогом, который прозвали «куриный налог». Это была ответная мера, вызванная отказом Европы импортировать домашнюю птицу из США. Чтобы обойти этот налог, большинство зарубежных компаний перешли на импорт грузовиков без платформы, поскольку такой грузовик считался не грузовиком, а сборочным узлом. Платформа ввозилась отдельно и тоже считалась сборочным узлом. Платформу устанавливали на грузовик прямо в порту. Toyota тоже хотела избежать уплаты этого налога, но решила, что будет производить платформы грузовиков в США. Одной из причин было стремление создать дополнительные рабочие места. Toyota решила открыть производство в Лонг-Бич, штат Калифорния, неподалеку от порта, через который в США ввозились грузовики ее марки. Это было первое в США предприятие, которое серьезно и успешно применяло производственную систему Toyota. Но в 2001 году Toyota решила перевести производство платформ грузовиков на новый завод в Мексике. Казалось бы, сценарий знаком. Корпорация находит источник дешевой рабочей силы в Мексике и переводит производство туда. Однако эта история закончилась совсем не так, поскольку речь шла о Toyota, которая никогда не изменяет своим принципам. Вместо того, чтобы уволить 600 рабочих, компания устроила праздник и раздавала чеки на $2000 10 местным организациям в знак благодарности за участие в 30-летней успешной деятельности компании. Большинство компаний, которые живут сегодняшним днем, сочли бы это полной бессмыслицей. Но Toyota не забывала принцип номер один – принимай управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. К этим инвестициям Toyota подходила не с точки зрения квартального бюджета. Ей было гораздо важнее, чтобы потребители и сотрудники не утратили уважение к компании и ее продукции. В компании не сомневались, что преданные и хорошо обученные кадры будут и дальше применять ее систему, встраивать качество и устранять потери. Toyota была убеждена, что в долгосрочной перспективе это принесет прибыль. Возможно, чистота помыслов Toyota вызывает у вас некоторые сомнения. Разумеется, японская компания, которая работает на американском рынке, не может не думать о политических последствиях и своей репутации. Но политика, исключающая нарушения, не сводится только к политическим соображениям. Руководство Toyota действительно старается поступать по справедливости.